«Тебе, тебе, тебе», — повторяет она, а затем говорит «мне» и откладывает рубль на губную помаду. Один из всей кучи денег. Лиде хочется показать, что она внимательна и заботливая жена, а я стою у нее за спиной и улыбаюсь. Господи, какая смешная! Ну зачем мне шляпа и эта нейлоновая сорочка? Никогда в жизни не носил шляпы. Она, наверное, будет на мне сидеть, как на коровье седло. Я ловлю губами завитки ее рыжих волос, и они щекочут мне лицо. Хорошо, посчитай, потешься. Чепуха это на постном масле, все твои подсчеты. Это делается совсем иначе и проще. Оставляешь на квартиру, на еду, а остальное... Не так уж много остается остального, чтоб долго ломать над ним голову. Но откуда ей это знать, папиной дочке? Сама ведь как-то говорила, что родители каждый месяц присылали к стипендии по 50-70 рублей. А это же огромные деньги, если живешь в общежитии и не надо тратиться на одежду. Нет, мы у них ни гроша не возьмем. Как получится, так и проживем. Лучше я еще разок-другой в свое сельэлектро наведаюсь. Давненько я у них не был, поди уже соскучились. Когда Лида, наконец, подводит черту под столбиком цифры и старательно выписывает внизу сумму, да нельзя довольная, что у нее сошлись дебет и кредит, я сгребаю со стола аккуратные стопки разноцветных бумажек, как карты в колоду, сминаю их в тугой ком и засовываю в карман. Она смотрит на меня с любопытством и недоумением. Я совершенно серьезно, даже торжественно говорю: «Ты молодец, Лида, ты просто замечательно все рассчитала. А сейчас переоденься, пожалуйста. Ну и к свиньям все эти подсчеты. У нас ведь не было свадьбы. Что мы, хуже людей, что ли? И к тому же нельзя каждый день питаться одними макаронами. Тут никакого воображения не хватит. Поедем куда-нибудь поужинаем, и это будет нашей с тобой свадьбой. Идет?» «Сашка, ты мод и кутила», — говорит Лида, и у нее влажно блестят зрачки. «Ты мод и кутила, и, может быть, даже алкоголик. На таком фундаменте здоровую прочную семью не построишь», — передразнивает она мать и, вздыхая, смотрит на свою бумажку, испечренную цифрами. «А я-то так старалась! Ах, была не была!» Она отбрасывает к затылку волосы и идет за дверцу шкафа переодеваться. Она возится там за приоткрытой дверцей, и мне видны ее тонкие щиколотки и напряженные мускулистые лодыжки. Она тянется на цыпочках вверх, что-то достает с полки, чем-то шуршит. Я отворачиваюсь, чтобы не видеть этих напряженных лодыжек, не видеть юбки с зеленой змейкой, соскользнувшей на пол. «В тот день всю тебя от гребенок до ног», беззвучно бормочу я, торопливо вспоминая, что дальше. «Как трагик в провинции драму Шекспирову носил я с собою и знал на зубок, шатался по городу и репетировал. Мягко шуршит платье за дверцей шкафа, тяжелого, источенного жучками-точильщиками шкафа, который Клавдия Францевна, наверное, получила в наследство еще от своей прабабушки. Он весь в резных завитушках и открывается с протяжным скрипом, напоминающим вздох. Стихи называются «Марбург». Что это такое «Марбург»? Маленький пыльный городок где-то в Германии. Ни Лондон, ни Москва, ни Париж. Марбург. И по его кривым уличкам со средневековыми скучными башенками, с когтистыми крышами, помнящими Мартина Лютера и братьев Гримм, когда-то бродил молодой человек в строгом черном костюме и круглой шляпе, похожей на пастора, и носил в своих карманах, там, где записная книжка, всю боль и все радости мира. Нет, не правда, не в карманах, в сердце. Какое же у него было сердце, у этого трагика из драмы Шекспировой, если и теперь у меня перехватывает дыхание от слов, написанных много лет назад, и я чувствую себя 7-летним мальчишкой, которому хочется уткнуться лицом в материнские колени. Снова протяжно скрипит дверца шкафа, и Лида появляется из-за нее в лиловом платье, которому вечерние сумерки добавили теплоты, в туфлях на тоненьких каблучках, копна ее червоно-рыжих волос перехвачена узкой сиреневой ленточкой, а глаза смотрят на меня насмешливо и ожидающе. «Я тебе нравлюсь?» Я с трудом сглатываю ком сухой травы, застрявший в горле, и отвечаю: «Ты красавица! Ты самая красивая женщина на земле!» «Жалкий льстец!» — говорит Лида. «А не Нефертити!» Она забрасывает руки за голову, застегивая какие-то кнопки, и платье туго натягивается у нее на груди. «По сравнению с тобой, Нефертити, просто уродина!» Нисколько не кривя душой, заявляю я. «Ну, не говори!» Лида берет со стола маленькую плоскую сумочку. Нефертити тоже была довольно интересная женщина. И дома, и уже на улице мы хохочем до слез, и прохожие с любопытством поглядывают на нас. Ишь, расходились. 58. Я часто жалею, что память не школьная доска, что с нее нельзя стереть мокрой тряпкой то, что вписано надеждами, радостью, горем. Я многое хотел бы забыть, не получается. Словно вчера было, помню, как принесли похоронку на отца. Он разыскал нас через бюро беженцев в Бугуруслане в ноябре 41-го. 3 месяца мы получали от него мятые треугольники с номером полевой почты и расплывшимся фиолетовым штампом, проверено военной цензурой, со скупыми строчками, наспех написанными карандашом. «Жив-здоров, бьем фашистов, берегите себя». И в дни, когда почтальон тетя Поля приносила эти письма, мама ходила тихая, просветленная, будто в ней зажигался невидимый фонарик. Иногда писем подолгу не было, и тогда мама целыми вечерами топталась из угла в угол, то и дело выскакивала на двор —